вопросом, как произошло. Вчера у нас был дом и дети, сегодня мы летим к другой планете. От Юкова все осталось ничто, а мы с вопросом. Солнце веками грело нам спины, теплый ветер дул вслед игриво. Играли блики на наших глазах, теплые земли грелись в руках. И не было взрывов, бомб дурацких, и каждый шаг был шагом к счастью. И почти всякий таил в себе грех. Успех вообще был делом священным, верны слова, сказанные человеком не ценим. Что есть пока, но не исчезнет, росла. Силы летели годы, и мы забыли, что все зависим от природы. Думать только о себе, кто сломал нашу веру. На много лет ответ неизвестен, но кажется сейчас, что это мог быть каждый из нас. Солнце веками грело нам спины, но мы странно и глупо портили картину. Потом возмущались, срубая деревья, и корили Бога в его гнев, не веря. Надежды, что все нормально, вдыхали смог, как будто специально. С тех пор, как от нас не осталось толку, пустая бутылка превратилась в бомбу. Пустые мысли превратились в слова, слова друг за другом окутала война. Война сказала: убей себя, выпусти пар. Бомба сказала: я уничтожу ваш земной шар. Дети, сегодня мы летим к другой планете. От Ёлкова все осталось и ничто, а мы с вопросом. Вчера у нас был новый день, сегодня мы летим к другой планете. От Ёлкова все осталось.